по случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. Великому Ким Чен Ыну прислали поздравительную телеграмму президента Республики Кения Ухуру Кенята. Адресант выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами согласно интересам взаимовыгодности народов двух стран. И от всей души пожелали Ким Чен Ыну крепкого здоровья и счастья, а народу Корейской Народно-Демократической Республики устойчивого процветания.